Глава 7. Мы уехали на 3 месяца. Сначала мы поехали на север по всей Калифорнии, останавливаясь у туристских достопримечательностей. Зашли в Сан-Симеон, бесплатно прицепившись к группе платных туристов. Посетили Уинчестер Мистери Хаус, незаметно отделились от туристской группы и провели в старом замке несколько ночей. Заехали в Санта-Крус покататься на русских горках, остановились в Бодега-Бэй посмотреть на птиц. Почти все время мы жили в мотелях, этих величественных памятниках безликости. Мы ни разу не видели ни поваров, готовящих нашу еду, ни горничных, которые ее приносили. И когда они меняли у нас полотенце или стелили кровати, нас тоже не было. Сами комнаты были тоже взаимозаменяемы, отделанные безымянными фирмами, которые выполняли заказы оптом. Всегда там были одинаковые двуспальные кровати. Рядом хорошо закрепленный торшер, длинный ящик для белья и на нем телевизор на шарнире, закрепленный болтами. И неизменная Библия. Я хотел все это ненавидеть. Знал, что следовало бы, но не мог. Я это любил, как и все мы. Нам не надоедала ни еда, ни обстановка. Это была наша среда, наша родная стихия, и мы ею наслаждались. Ординарная, средняя, стандартная — это было то, где нам уютно. И хотя мы не лезли в 5-звездочные отели и держались в мотелях со скромными ценами, с нашей точки зрения мы просто попали в рай для свиней. Мы не платили за еду или проживание, ну, если не считать этого и прихваченных мелких сувениров, свою незаконную деятельность приостановили. Мы в самом деле были в отпуске. И от нашей обычной жизни, и от роли террористов. И это было здорово. Мы переехали в Орегон через Вашингтон, потом в Канаду, потом повернули назад. Я никогда не выезжал из Калифорнии, и мне интересно было побывать за пределами штата. Я видел то, чего раньше не видал, о чем только читал. И теперь я стал более развитым, более космополитичным, и это было мне приятно. Мне понравилось путешествовать, бывать во всех этих местах. Но главным были наши ночные разговоры, которые давали мне ощущение цели в жизни. Потому что именно в них впервые мы стали обсуждать, кто мы такие, зачем мы, как себя ощущаем, что это такое — быть незаметным. Мы пытались найти смысл своего существования. И уже не Филипп рассказывал нам, что мы должны чувствовать, но каждый из нас выражал свои чувства и мысли, и этот смысл жизни мы искали все вместе. Я никогда до того не бывал частью группы, никогда не принадлежал клике или кружку, и это было ново и хорошо. Теперь я понял, что находят люди в командах и братствах, какую ощущают связь с единомышленниками, и это тоже было чудесно. Я был свободен быть самим собой, потому что я был среди людей, имеющих одни со мной чувства. Атмосфера была дружеской и свободной. Мы говорили серьезно и честно, но не торжественно и напыщенно, и нам было весело друг с другом. Часто мы хвастались друг другу сексуальными подвигами. Юношеская, школьническая манера преувеличений. Все мы знали, что во всем этом нет ни слова правды. И это могло бы выглядеть жалко в нашем возрасте, но почему-то так нам было лучше. Филипп, бывало, оттягивал штанину ниже колена, делая вид, что дотуда свисает его член, и говорил: «За что Господь благословил меня таким?» А Бастер отвечал: «Вот этим карандашиком! Когда я ложусь, собаки путают его с пожарным шлангом!» И мы все ржали. Мы так часто были вместе и так редко порознь, что у меня долго не было возможности спросить Филиппа, почему на самом деле он хотел увезти нас из Южной Калифорнии. Несколько раз было у меня искушение его спросить, но всегда при этом нас могли услышать остальные, а я помнил, как он посмотрел на меня там, у себя дома, и каждый раз я откладывал вопрос до более удобного случая. Такой случай настал, наконец, возле Маунт-Шаста. В этот раз все остальные отправились на прогулку по тропе, а Филипп остался в машине и разглядывал карту, решая, куда ехать дальше. Я остался с ним и дождался, пока все они скроются из виду. «Так почему?» — спросил я. «На самом деле мы сюда поехали». Он сложил карту и посмотрел на меня. «Я все гадал, когда ты задашь мне этот вопрос. Сейчас и задаю». Он медленно и задумчиво покачал головой. «Сам не знаю». «Знаешь. Честное слово, не знаю. По-настоящему. Просто было у меня такое чувство...» Он сам себя перебил. «Бывают у тебя такие вроде наплывы интуиции или предчувствия, когда ты знаешь, что вот-вот что-то случится, и так оно и бывает». Я покачал головой. Он облизал губы. «А у меня бывает. Я не знаю, совпадение это или что, но иногда бывает у меня такое чувство. Как в тот раз, когда я убил своего босса. Я уже за месяц до того это знал. Еще раньше, чем мне этого захотелось. И так, конечно, и случилось. И потом, когда я тебя встретил. Что-то меня заставило в тот день поехать на South Coast Plaza. Что, не знаю. А когда я приехал, та же интуиция подсказала мне кого-то искать. Будто меня что-то вело». Я рассмеялся. «У тебя развивается мания мессианства». «Может быть», — согласился он. Я перестал улыбаться. «Я же пошутил». «А я нет». Он посмотрел на меня. «Иногда бывает у меня такое чувство, будто я человек, на которого нагрузили роль Бога, а я к ней не готов». Он закрыл дверь и запер ее. «В общем, поэтому я и решил организовать эту поездку. Что-то мне подсказало, что пора сматывать удочки. Было такое смутное ощущение, что за нами наблюдают, что кто-то подбирается к нам, и нам надо оттуда убраться. Я не знал, на какое время, чувствовал только, что надо ехать, и быстро». «Кто же, по-твоему, мог к нам подбираться? Копы?» «Может быть». Он пожал плечами. «Но ты так не думаешь». Он снова посмотрел на меня. «Нет, я так не думаю». «А мы вернуться собираемся хоть когда-нибудь?» «Ага», — ответил он. «Скоро. Я думаю, все должно было уже затихнуть. Через месяц-другой будет уже безопасно». Мы пошли вдоль перил туда, куда скрылись наши товарищи. Шагая по земляным ступенькам, я посмотрел на Филиппа. «Слушай, вот твой дом», — начал я. «Да». «Это был дом твоей матери?» «Нет, мой, я его купил». «Тогда извини. Просто у него такой вид, что он мог бы быть домом твоих родителей». Наступила пауза. «А где твоя мать?» — спросил я. «Не знаю». «Ладно. А когда ты последний раз ее видел?» «Не знаю». «А отец?» «Я не хочу об этом говорить». Дальше мы пошли молча. Только гравий тропы поскрипывал под ногами, да иногда доносился дальний птичий крик. «Я незаметный», — сказал Филипп, — «и ты незаметный. И такими мы были всегда. Не ищи ответов в детстве или в семье. Их там нет». Я кивнул и ничего не сказал. Впереди на тропе показались наши товарищи, и мы поспешили их догнать. К нашей группе добавились два новичка. Пола мы подобрали в Йосемите по дороге домой. Он стоял на мостках под водопадом, голый, как олень, и орал ругательства во всю глотку. Через мостки шел постоянный поток туристов, разглядывающих и фотографирующих водопад. Люди из других штатов, других стран, англичане, немцы, японцы. А Пол стоял посередине, и член с яйцами у него болтались при каждом его прыжке. И орал ругательство. Мы постояли минуту у начала моста, глядя на него. «Забавно», — сказал Филипп. «Они на него налетают, а он им в уши орет. А они все равно его не видят». Стив и Билл ржали, будто никогда в жизни не видели ничего смешнее. А мне это казалось нереальным, будто я смотрю фильм Дэвида Линча. Человек стоял на мосту, голый и вполне видимый, а туристы в шортах шли мимо, налетали на него, не замечая, даже иногда небрежно отодвигали в сторону, чтобы не закрывал кадр. Шум водопада оглушал, не давая разговаривать. Но, что странно, в унисон с движением рта голова доносилось одно и то же явно слышимое непристойное слово. Это был очевидный крик о помощи, отчаянная мольба доведенного до крайности человека, чтобы его заметили. И я подумал, что если бы мы все не нашли друг друга, если бы террористы не собрались вместе, это мог бы быть любой из нас. «Он свихнулся», — сказал Джеймс. Кажется, он тоже понял серьезность ситуации. «Он свихнулся окончательно». Я кивнул. «Нет», — сказал Филипп. Он пошел с потоком туристов на мост и подошел к этому человеку. Он заговорил с ним, сказав что-то, чего мы не расслышали. И тут же человек перестал вопить и заплакал, всхлипывая и смеясь одновременно. Он обнял Филиппа, и все тело его трясло. Филипп увел его с моста. Человек вытер слезы руками, вытер нос от того места, где мог бы быть рукав, и тут он увидел нас. Он посмотрел на нас на всех по очереди, и тут на его лице появилось понимание. «Вы что, все незаметные?» Мы кивнули. Человек упал на колени, снова заплакал, выкрикивая между всхлипами «Слава Богу!» «Ты не одинок», — сказал ему Филипп, кладя ему руку на плечо. Человек поднял глаза. «Его зовут Пол», — обратился к нам Филипп. Пол не свихнулся, как подумали было мы с Джеймсом. Ему действительно непросто было приспособиться. Он уже слишком давно был один. Но когда мы вернулись в Южную Калифорнию, он уже совсем оправился. Нашего второго рекрута мы нашли, когда вернулись в округ Оранж. В первый раз мы его увидели в торговом ряду Бри, где-то через неделю после возвращения. Он сидел на полу возле полок книжного магазина и читал «Пентхаус». Он был молод, не старше 19 или 20, одет он был в футболку и джинсы, а длинные волосы были связаны в пучок на затылке. Мы шли за едой, когда Филипп его заметил и вдруг остановился. Не заходя в магазин, он смотрел на этого человека, явно замечающего наше присутствие. Он поднял глаза и стал смотреть на нас. «Еще один», — сказал Филипп. «Посмотрим, на какой он стадии». Он велел остальным идти дальше, а меня попросил остаться с ним. «Встретимся через полчаса в продуктовом». Как только остальные ушли, Филипп вошел в магазин, подошел к стойке журналов и взял номер People. Молодой человек в панике засунул свой пентхаус обратно на полку и выбежал. «Вот такой и ты был сначала», — сказал Филипп, откладывая журнал. «Пошли, проследим за ним». Это оказалось неожиданно легко. Он пытался ускользнуть от нас почти как персонаж мультфильма. Быстро протискиваясь сквозь толпу покупателей, он постоянно оглядывался через плечо. Не идем ли мы за ним? Он прятался за парочками и группами подростков и тут же выглядывал, не видим ли мы его. Я должен признать, что сам его страх дал мне щекочущее нервы ощущение силы, собственной значимости и превосходства. Я шел по рядам уверенно, с гипертрофированной оценкой собственного авторитета, и сам себе казался персонажем Арнольда Шварценеггера, медленно и неуклонно идущего по следам врага. «Он еще не прошел инициации», — сказал Филипп, пока мы шли за парнем через Зирс. «Он еще не стал одним из нас». «Инициации? Он еще не убил». Человек выскочил из Зирса и побежал по первому пролету автостоянки. Я чуть не побежал за ним, но Филипп остановил меня, протянутой поперек груди рукой. «Не надо, ты его не поймаешь. Лучше постарайся запомнить его машину». Мы стояли на тротуаре перед магазином. Человек нырнул между двумя машинами примерно в середине пролета, и через секунду желтый Volkswagen Жук выехал оттуда. «Он проедет мимо нас», — сказал Филипп. «Он хочет нас увидеть. Постарайся запомнить номер». И точно. Вместо того, чтобы выехать в другую сторону пролета, он промчался мимо нас. За секунду до поворота я увидел за ветровым стеклом глядящие на меня дикие глаза из-под широкого лба. И он исчез. «Ты запомнил номер?» «Частично», — ответил я. «ПТЛ что-то. Кажется, следующая цифра 5, но не уверен. Точно не 6». «Довольно близко. Я заметил у него на бампере наклейку парковки Фуллертон колледжа. Найти на парковке Фуллертон-колледжа желтого жука с номером, начинающимся с ПТЛ, проще простого. Мы пошли обратно в торговые ряды, через Зирс, к продуктовым магазинам. — А откуда ты знаешь, что он еще не убил своего босса? — спросил я. — Это видно. Во время инициации что-то происходит. На физическом или биологическом уровне. Что-то меняется внутри нас при убийстве. Чувствуется разница в образе действий. Не могу объяснить, но я это знаю. Это вещь реальная, конкретная. Мы заметили своих товарищей, и Филипп поманил их к нам. «Мы будем следить за этим парнем, держать его под наблюдением. Через пару недель или чуть больше он будет готов вступить в наше братство». «Ты же о нем ничего не знаешь», — усомнился я. «Ты не знаешь ни его, ни его семьи, ни положения на работе. Откуда ты знаешь, что он убьет босса?» «Мы все это делаем», — сказал Филипп с оттенком грусти в голосе. «Все». Примерно через неделю мы стояли возле автостоянки Фуллертон-колледжа. Volkswagen мы нашли без проблем, и сейчас все ждали по своим машинам. А Томми, самый молодой из нас, стоял возле жука. Через пару минут после полудня со стороны математического факультета прошел человек со стопкой книг под мышкой. Оттуда же шли еще студенты, группами и по двое, но наш человек шел один. Он дошел до Volkswagen и открыл дверь. «Эй!» — позвал Томми. «Это твоя машина?» Человек посмотрел на Томми. На его лице сменяли друг друга противоречивые чувства. Удивление, облегчение, страх. Победил страх. И не успел Томми ничего к своим словам добавить, тот прыгнул в машину, захлопнул дверцу и завел мотор. «Погоди!» — крикнул ему Томми. Но тот уже поехал. Мы все повыходили из своих укрытий. «Он созревает», — сказал Филипп. «В следующий раз он уже будет готов». По чистому везению мы выбрали день удачно. Примерно через две недели мы пришли на ту же автостоянку. На этот раз этот человек был не на занятиях, а сидел в машине. И на его лице была маска Франкенштейна. У меня по спине пробежал холодок. Я точно знал, что он собирается сделать. Я знал, что он чувствует, что испытывает. Но было странно смотреть на это со стороны. Как будто я смотрел кино о том, как сам подстерегал Стюарта. Я помнил, как одинок тогда был, как думал, что одинок, как уговаривал себя, что я невидим, и знал, что с этим парнем сейчас то же самое. Он не догадывался, что мы за ним наблюдаем, но мы знали, что он собирается сделать, и ждали, пока он это сделает. Я хотел подойти к его машине, сказать ему, что он не одинок, что я и все другие уже через это прошли. Но я знал и то, что Филипп был прав. Это то, через что он должен пройти сам. Это его посвящение. Он вылез из жука, стискивая обрез охотничьего ружья. Мы смотрели, как он идет через стоянку корпусам. Через несколько минут из одного здания донесся громоподобный выстрел охотничьего ружья, и почти сразу за ним еще один. Приглушенно, издалека, будто из-под глубокой воды, долетели крики. «Окей», — сказал Филипп, — «я останусь здесь. Вы меня ждите у Дениза. Я с ним поговорю и приведу его с собой». Мы кивнули, Стив сказал. «Ладно». В зеркале заднего вида Бьюика я увидел человека оглушенного и потерянного, выходящего на автостоянку и все еще не снявшего маску Франкенштейна. Обрез он уже где-то бросил. Филипп пошел к нему, улыбаясь и махая рукой. Когда через час они приехали к Денизу, он уже был одним из нас. Его звали Тим, и он влился в нашу группу так же быстро и удачно, как в свое время я. Он понимал нас. Он был одним из нас. И он стал энтузиастом террора ради простого человека. Он считал это выдающейся идеей. Еще он нам нашел место, где жить. После своего возвращения мы жили по разным отелям и мотелям. Филипп не хотел, чтобы мы вернулись по своим прежним домам, считая, что это может быть небезопасно. И мы искали новое место, где могли бы жить все вместе. Тим нам рассказал, что живет в модельном доме уже два месяца. «Там построили квартал Чепмана в Оранже. Там, где он переходит через холм в сторону Ирвайна. Днем там довольно противно, потому что все время народ мимо топает. Но ночью там пусто и отлично. Он меблирован в стиле архитектурный дизайн. И ванная великолепная, с бассейном в полу. Жить там класс. Мой дом в тупике с еще четырьмя такими же. Все двухэтажные, в каждом от 3 до 6 спален. Можем просто занять их все. «Звучит заманчиво», — сказал я. «Отличное место. И там есть ворота, чтобы хулиганы не лазили. Жить там хорошо». «Да, звучит приятно», — согласился Филипп. «Давайте посмотрим». Был будний день, и никто не занимался покупкой домов, но через офис продавцов мы все равно прошли незамеченными. Мы все взяли по рекламному проспекту и прошли в тупик посмотреть нашу первую модель. Все дома были чудесные. Все очень дорогие и дорого обставлены. Всего было 5 больших домов, а нас 13, и потому жизненного пространства хватало. Филипп выбрал самый большой из домов, где жил Тим, и сказал, что будет там жить с Тимом и Полом, чтобы быть под рукой, если им понадобится помощь или возникнут вопросы. Мы с Джеймсом и Джоном поселились в соседнем доме псевдо-тюдоровского стиля. Потом мы поехали туда, где остановились, Holiday Inn в Тастине, и собрали вещи. Дело шло к вечеру. Уже было начало 6-го, я хотел вернуться прямо домой, но Джеймс еще решил пробежаться по магазинам, а Джон — поехать к Стиву и прихватить его фургон, который все еще оставался в нашем прошлом отеле. Так что я дал Джеймсу ключи от машины и поехал с Джуниором на его новом Ягуаре, который он добыл в нашем последнем налете. Мы с Джуниором поехали в свой новый дом и вытащили из тесного багажника чемоданы. «У тебя в отеле что-нибудь осталось?» — спросил он. «Еще чемодан». «У меня тоже. Съездим завтра». Я кивнул. «Тогда я тебя прихвачу по дороге». «Пока». «Пока». Я шел к своему новому дому по пустому тротуару. Начинало темнеть. Автоматический таймер, который включал уличные фонари, сработал, включив фонарь перед подъездом и освещение подъездной дорожки. Тим говорил, что сопрет ключи от домов в конторе продавцов, и теперь ключ от дома торчал в замке. Я их вытащил, нажал на увеличенную защелку и вошел. В свой дом. Точнее, наш дом. Но почему-то я думал о нем как о своем доме, а о Джонни и Джеймсе как о своих гостях. Поставив чемодан в вестибюле, я щелкнул выключателем. Зажглись скрытые флуоресцентные лампы холла и прихожей, а с ними торшеры в гостиной и спальне, и люстра в столовой. Я вдохнул воздух и застыл. В этом доме даже пахло отлично. Сверху донесся шум, похожий на стук. «Эй!» — крикнул я. «Есть кто дома?» И подождал, прислушиваясь. «Ничего». Подхватив чемодан, я отнес его наверх и вывалил на пол в главной спальне. Может, потом будет спор, где чья комната. Но пока что кто первый пришел, первый и схватил, и от своих прав я отказываться не собирался. Как и говорил Тим, и как мы уже увидели днем, ванная была великолепна. Сама ванна была утоплена в приподнятом помосте и размером была с джакузи. У ее изголовья на подоконнике толпились комнатные цветы. Матовые стекла выходили на передний двор. Мне надо было отлить, и должен сказать, что более тихого унитаза я в своей жизни не видел. Вернувшись в спальню, я плюхнулся на кровать. Отлично, просто здорово. Каждый дом имел свое лицо, мебель и обстановку поставляли разные фирмы. Их названия были написаны на прикрепленных табличках рядом с урнами у входной двери, но они явно собирались произвести на людей как можно лучшее впечатление, и тот слой, на который это впечатление было рассчитано, — это как раз мы. Очень мне эти дома понравились, в особенности мой. И снова что-то где-то стукнуло. Я сел и прислушался. Вроде бы из соседней комнаты. Что за ерунда? Крысы? Водопровод течет? Я встал и улыбнулся при мысли, что надо бы подать жалобу в компанию. Я вышел в холл и сунулся в соседнюю комнату. Это явно должна была быть спальня для девочки. На стене плакаты с балеринами. На белом столике куклы, мягкие игрушки на розовой спинке кровати. Я оглядел комнату, но не увидел ничего, что могло издавать этот звук. Может, где-то в стене между двумя комнатами? Из чулана выпрыгнула женщина. Я вскрикнул и попятился, чуть не полетел, споткнувшись. Она стояла у кровати и глядела на меня настороженно. В ее глазах был гнев, но был еще и страх, и никто из нас не сделал шага навстречу друг другу. «Кто ты?» — спросил я. «Нет, это ты кто?» Я вдруг понял, что она меня видит, она меня слышит. И я присмотрелся пристальнее. Она была старше меня, где-то между 35 и 40. Наверное. И, несмотря на дикие глаза и растрепанные волосы, было в ней что-то смиренное, определенная застенчивость. А решительность казалась деланной, агрессивность — искусственной. «Ты незаметная?» — спросил я. «Откуда ты знаешь это слово?» «Я тоже незаметный. Мы все незаметные». «Все?» «Нас 13. Мы перебрались сюда жить». Она еще несколько секунд на меня смотрела, потом тяжело села на кровать и стала смотреть на стену, а я на нее. Она была привлекательна. Какая-то приятная мягкость была в чертах ее лица, в глазах очевидная разумность. Губы у нее были темно-красные, не слишком большие и не слишком маленькие, и в чем-то чувственные. Волосы у нее были светло-каштановые, а среднего размера груди — совершенными по форме. Тянуло ли меня к ней? На самом деле нет. Она была симпатичная, но между этой женщиной и мной не проскочила та искра, которая ударила между мной и Джейн в минуту нашей первой встречи. И все равно в штанах у меня зашевелилось. Так давно я не был наедине с женщиной, не говорил с женщиной, что даже такая встреча мельком меня возбудила. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Мэри». «Ты здесь живешь?» «Жила. Боюсь, больше уже не живу». Я не знал, что на это ответить, и хотел, чтобы тут со мной был Филипп. «А ты откуда?» «Отсюда. Из Калифорнии. Коста-Меса». «Ты здесь одна?» Она бросила на меня подозрительный взгляд. «А тебе какое дело?» «Я в том смысле, есть здесь еще такие, как ты». Она медленно покачала головой. «Я подумал, что надо бы предложить ей присоединиться к нам. Но я не был уверен, что у меня есть на это полномочия. Это решать Филиппу. Я смотрел на нее, она на меня». Вот так мы и смотрели тупо друг на друга. Это была первая женщина из незаметных, которую я видел, и тот факт, что они вообще существуют, застал меня совершенно врасплох. Наверное, я полагал, что быть незаметным — это судьба исключительно мужчин, что намеренно это так сделано или случайно, но стать незаметным может только человек мужского пола. Но я был рад, что ошибся. Я уже думал о будущем, когда мы найдем себе подружек, любовниц, жен для всех нас. Будем жить сравнительно нормальной, эмоциональной и половой жизнью, с нормальными и счастливыми отношениями. Да, но какие будут дети? Если незаметность — явление генетическое, то рецессивный этот ген или доминантный? Могут у нас быть нормальные дети? Или они будут еще хуже нас? Совсем невидимыми? Все это мелькнуло у меня в голове за краткие мгновения, пока мы глядели друг другу в глаза. Потом она встала, нарушив оцепенение, и пошла к двери. «Ладно, я, наверное, лучше пойду». «Подожди», — сказал я. Она остановилась на полушаге. «Чего?» «Не уходи». Она посмотрела на меня со страхом. «Почему?» «Да я хотя бы с ними поговорю». Она шагнула назад и снова села на кровать. И медленно кивнула. «Я вернусь через несколько минут. Ты подождешь здесь?» «А куда же мне еще деваться?» Я выскочил из комнаты и побежал в дом Филиппа рассказать ему о Мэри. «Женщина?» — с энтузиазмом воскликнул Филипп. «Женщина?» — со страхом повторил Пол. «Я думаю, это надо обсудить», — сказал я. «Ты прав», — кивнул Филипп. Он немедленно послал Тима обойти все дома и собрать всех. И через пару минут мы собрались в гостиной Филиппа. Джон, Джеймс и Томми все еще не вернулись, но остальные собрались все, рассевшись на креслах, диванах и на полу. Я быстро рассказал, как нашел Мэри в чулане, и о нашей короткой беседе. «Она здесь живет?» — спросил Филипп. «Похоже на то». Он обернулся к Тиму. «И ты ее никогда не видел?» Тим покачал головой. Последовала быстрая дискуссия. Я прокашлялся. «Я считаю, ее надо принять». «Нет!» Пол. «А я считаю, ее надо выдрать хором и бросить на обочине». Стив. «Проголосуем», — предложил Бастер. Тут я встал. «А чего тут голосовать? Она одна из нас. У нас тут что, братство монахов или общественная организация? Я даже не знаю, хочет ли она быть террористкой. Я не спросил. Но наверняка хочет. Каждый незаметно этого хочет». Я встряхнул головой. «Вот что. Мы можем ей сказать, что ей не место в нашей компании, если мы решим быть такими мелочными и заносчивыми. Но не нам решать, кто незаметный, а кто нет. Ты либо незаметный, либо нет. Она — да. И, по-моему, этого достаточно, чтобы признать ее нашей». «Боб прав», — сказал Филипп. «Мы ее принимаем». «И к тому же», — добавил Джеймс, — «пока что бабы не выбивают наши двери в надежде с нами остаться. Так что лучше не упускать шанса, когда он есть». И мы все 10 пошли в соседний дом. Я рванулся вперед, оставив остальных позади, и заглянул в комнату, где ее оставил. Она сидела на той же кровати, не пошевелившись. «Мы все здесь», — сказал я. «Хочешь познакомиться с остальными?» Мэри пожала плечами. Страх ее исчез, но его сменила странная апатия. Говорил, как всегда, Филипп. Он рассказал о терроризме ради простого человека, о том, кто мы, и спросил, хочет ли она быть в нашей компании. «Не знаю», — ответила она. «Ты предпочитаешь быть одна?» Она пожала плечами. Филипп посмотрел на нее повнимательнее. «Я тебя где-то видел. Никогда не забываю лиц. Ты где работала?» Она неловко поежилась. «А тебе чего?» «Харбор», — сказал он, показывая на нее пальцем. «Ты работала на бульваре Харбор». «Я не знаю, о чем ты говоришь». «Я тебя там видел». «Не мог ты меня там видеть?» «Ты была проституткой, я тебя видел». Казалось, из нее выпустили воздух, и она осела. Голова ее кивнула, нижняя губа слегка дрожала. «Я это пробовала недолго», — сказала она. «Я думала, так меня кто-нибудь заметит». В покрасневших глазах стали набухать слезы. «Но никто меня не видел». «Я видел», — спокойно сказал Филипп. «Я думал, ты одна из нас, и начал за тобой следить. Но ты исчезла, и я про тебя забыл. Что случилось?» Слеза сорвалась вниз по ее правой щеке. Она смахнула слезу рукой. «Я убила своего первого и единственного клиента». Она стала всхлипывать, трясясь всем телом, и слезы ручьем хлынули из-под закрывших лицо рук. Филипп обнял ее одной рукой за плечи, притянул к себе. «Ничего», — сказал он, — «все в порядке». Мы все неловко переминались с ноги на ногу. «Я его зарезала». «Ничего», — сказал он, — «мы не судим. Каждый из нас что-нибудь такое сделал». Она подняла лицо, вытирая слезы. «Я убил своего босса и его босса», — сказал он. «Перерезал им глотки». «И вам все равно, что я сделала?» «Мы все сделали что-то похожее». Она шмыгнула носом. «Значит, вы меня принимаете?» «Ты одна из нас», — ответил Филипп. «Что ж нам еще делать?»